Она совсем молоденькая и бодро цокает каблучками, огибая кучи мусора. Многие из зэков годами женщин не видели. Эту заметили все, но никто, кроме Левинского, не осмелился провожать ее глазами. «Смотри сюда», — шепнул ему Вернер. «Помоги-ка». И он показал на кусок материи, выглядывавший из-под щебня. «Тут, похоже, кто-то лежит». Они разгребли щебень и битый кирпич. Из-под мусора на них глянуло расквашенное лицо мужчины с окладистой бородой, в которой вместе с кровью запеклась и звездка. Рядом виднелась рука. Бородатый, наверное, пытался ею закрыться, когда здание обрушилось. Эсэсовцы на другой стороне улицы кричали вслед дамочке в леопардовом манто, карабкавшейся на очередную груду мусора, какие-то ободряющие напутствия. Та в ответ кокетливо смеялась. В этот миг внезапно завыли сирены. Аптекарь на углу исчез в недрах своей аптеки. Женщина в леопардовом манто сперва замерла, а потом бросилась назад. Среди груд битого кирпича она спотыкалась, падала, но тут же вскакивала снова. Чулки ее порвались, зеленые перчатки разом побелели от звездки. Зэки подняли головы, выпрямились. «Стоять! Кто тронется с места, стреляю без предупреждения!» Эсэсовцы, дежурившие на углах улицы, спешно подходили сюда же. «Сгруппироваться! По отделениям стройсь! Живо!» Зэки не знали, какую команду выполнять. Прогремели первые выстрелы. Охранники, те, что с углов, в конце концов согнали их в кучу. Теперь шарфюреры совещались, как быть. Первый сигнал считался предупредительным, но все ежесекундно с тревогой поглядывали вверх. Ослепительная глубизна неба, казалось, сразу стала ярче и еще грозней. На другой стороне улицы теперь все оживилось. Люди, которых прежде было не видно, выходили из своих домов. Плакали и кричали дети. Продавец с усиками, злобно озираясь по сторонам, выскочил из своей колониальной лавки и пополз куда-то по развалинам, как жирная гусеница. Женщина в клетчатом переднике бережно несла на вытянутой руке клетку с попугаем. Седая старушка в окне тотчас исчезла. Служанка, высоко подобрав юбки, выскочила из парадного. Левинский не спускал с нее глаз». Между черными чулками и тугими голубыми штанишками мелькнули белые полоски ее ляжек. Следом за ней, по кирпичам, взбиралась, как коза, тощая старая дева. Внезапно разом все перевернулось. Мирный покой на той свободной стороне улицы разом рухнул. Люди в страхе выскакивали из своих домов и, спасая свою жизнь, мчались в бомбоубежище. Зато зэки на противоположной стороне молча и спокойно стояли на фоне разрушенных стен и смотрели на бегущих. Одному из шарфюреров, видимо, это тоже бросилось в глаза. «Отделение КРУ! Го!» — скомандовал он. Теперь зэки видели перед собой одни руины. Их сейчас ярко освещало солнце. Лишь в одном из разбомбленных домов удалось разгрести вход в подвал. Там видны были ступеньки, входная дверь, темный коридор и еще в глубине полоска света из другого, дальнего входа. Шарфюреры пребывали в нерешительности. Они не знали, куда девать зэков. Ни один, конечно, и не подумал вести их в бомбоубежище, там и без них давка, но с другой стороны... Оставаться самим под бомбами эсэсовцам тоже не хотелось. Несколько из них спешно обследовали ближайшие дома. Наконец нашли хороший бетонированный подвал. Сирены завыли иначе. Эсэсовцы бросились к подвалу. Они оставили только двоих охранников возле дома и еще по паре с обоих концов улицы. «Бригадиры, десятники!» «Следить, чтобы ни один не шелохнулся! Кто с места двинется, сразу расстрел!»